Уфу-фу-фу, Макси, я согласна с Иваном Даниловичем ня. Ведь тебе еще надо будет постараться и успокоить нас после всех дней, пока мы были на нервах ня. Правда, Валерий? Ехидно промурлыкала курока, обхватив меня сзади руками. Правда, черничка? Во имя чести рода Волховых, тебе придется показать все свои умения, для получения прощения. Важно, подтвердила Валерий. Хорошие предложения курока и Валерий, похвалила, важно кивнувшая Вика. Пожалуй, я к вам присоединюсь, поскольку тоже очень переживала. Вот видите, Максим Захарович, в данном случае вы просто не можете отказать, иначе вся тысячелетняя честь мужской части рода Волховых будет безвозвратно разрушена, сказал, усмехаясь в усы этот тролль. Вот же язвы, вам не стыдно издеваться над бедным мной, задал вопрос присутствующим. Нет, хором ответили все кроме Нины. Она скромно промолчала. Это был риторический вопрос, но естественно, ничего такого сегодня не было, девчата просто решили пошутить. Хотя я хорошенько наобнимался и нацеловался с ними, что также подняло им настроение. Так что, после нескольких восстановительных процедур, еще одного приема пищи и выполнения пары мелких дел, я заснул в обниму с простившими меня девчатами. Пусть я как парень не считаю себя таким уж виноватым, поскольку сделал то, что должно, но уступить девчатам, которые меня так любят, не было проблемой. Ну да ладно, пора на боковую, завтра у меня будет занятный день. Глава 6. Знакомство. Глава 6. Знакомство. Проснувшись, я поблагодарил про себя Валерии, что прокачало мое тело, поскольку иначе девчата бы отдавили мне руки и ноги. А так, ничего, только слегка конечности затекли. Но, тем не менее, спать в такой компании было очень приятно. Валерия проснулась вместе со мной, и уже в четыре руки мы начали будить нашу главную Соню. Кура сопротивлялась самоотверженно, но когда ее ушки и хвостик оказались в нашем плену, ей пришлось капитулировать. Подувшись на нас для приличия, уже котя нас стала тискать. Поскольку силушки ей было не занимать, провернула она это без особых проблем. Но сегодня у меня была важная встреча, и надо было еще и подготовиться к ней. Встав и приведя себя в порядок, мы все вместе поели, после чего Валерий с куракой хорошенько накачали меня жизненной силой. После такого, я восстановился примерно на 80%, а через пару дней и вовсе буду полностью здоров. Пока я выполнял все эти приготовления, как раз наступил обед. Следовало направляться к месту расположения совета круга. Выслушав пожелания удачи от домашних, я телепортировался поближе к месту встречи. Оставшийся путь я пройду пешком, поскольку там было уже не так далеко, а чтобы не скучать, переберу знания о круге. Пока Змей Горыныч тренировал нас, мы с ним во время отдыха говорили о разных вещах, в том числе о круге. Мой интерес был понятен, поскольку это главная властная структура, управляющая почти 1/6 суши. Этому, кстати, поспособствовало создание СССР. Пусть мир немагов не так сильно связан с миром сверхъестественного, тем не менее, они имеют определенное влияние друг на друга. Вообще полное название этой организации – «Круг достойных», но почти всегда говорят сокращенную версию. Одной из великих фракций «Круг» не был, несмотря на огромные территории, ресурсы и большое количество сильных разумных. Причиной тому было то, что на этой территории расположено огромное количество малых фракций и различных языческих пантеонов, за которыми круг приглядывал, не давая им схлестнуться в войне на уничтожение всех и вся. Плюс еще вмешивались различные великие фракции, пытающиеся оттяпать себе кусок пирога. В итоге большая часть сил и средств уходила на контроль своей территории. Вот и получалась ситуация, когда внутрь молоко пускают, но и наружу особо не лезут. Вообще, насколько я знаю, в круге не было какого-то определенного числа членов. Иногда их больше, иногда меньше. Исторический максимум был во времена Великой Отечественной войны – 17 разумных. Тогда бои были не только у простых смертных, но и у сверхъестественных существ. В итоге погибло сразу 8 участников из круга. Сейчас без Чернова оставалось 10. Выбирались они не только по критерию силы, но и по личностным качествам. Никому сверхсильный псих или просто негодяй на самом верху власти был не нужен. Хотя, конечно, осечки как с Черновым случались, но тут уж ничего не поделаешь. Помимо силы и адекватности, были и еще некоторые требования. Некоторые расы, как, например, библейская тройка, боги и еще некоторые крепко связанные с различными фракциями не могли стать членом круга. Полукровок тоже не очень жаловали, но у них уже был шанс пробиться наверх, как, например, у Марьи Марьевны. Она полубокой по-хорошему не могла быть принята, но за силу, ум, мудрость и великие подвиги ей самой предложили место в организации. Пол был не важен, главное, чтобы все остальное подходило. Все эти запреты были не из-за расизма славянских цисгендерных угнетателей, как пытались сейчас выставить некоторые магические активисты, которые и в мир магов пробрались, а имели под собой серьезные поводы. Никому не хотелось, чтобы в круге были разумные, радеющие не за подведомственную территорию и существ на ней проживающих, а за какие-то левые фракции. А те же демоны или падшие, к примеру, вполне могли подсуживать своей расе, что было недопустимо. Поэтому старались брать независимых разумных. Естественно, не всегда все получалось гладко, но, тем не менее, и откровенного писца тоже не было. И вот сегодня мне придется встретиться с этими весьма нетривиальными разумными. Некоторые из них даже могут дать прикурить владыкам демонов, Сазикса и Аджуку, поскольку они сверхдемоны вряд ли осилят, но Серафолла и Фальбиума вполне. Кстати, а кто сильнее, Серафолла или Марья Марьевна, надо будет узнать. Плюс, на территории магической Руси нет такой сильной поляризации магического общества, как у тех же демонов, которые достаточно четко разделены на три части. За старых владык, за новых и бегающие от одних к другим. Да, здесь куча различных фракций, но благодаря серьезным усилиям круга, они постепенно забыли большую часть прошлых обид, и сейчас живут более спокойно. А если кто влезет извне, то соберутся дать им по шапке, как в аниме. Только я могу убить своего врага, а всем остальным это делать запрещено. Между тем, я дошел до места телепортации. Здание, где располагалась штаб-квартира круга, находилось в свернутом пространстве. Попасть туда было не так-то просто, или из определенных мест, или с помощью специального магического конструкта разрешения. Я собирался воспользоваться первым способом. Как и в Кудеснике, стационарный вход располагался в здании, официально зарегистрированном в мире немагов на какую-то фирму. Внутри было множество разумных, обладающих приличными уровнем силы, и не все из них одеты как охрана. Плюс все здание было напичкано различными заклинаниями. Осмотрев все с помощью решателя уравнения и присвистнув от удивления, я пришел к выводу, что штурмовать это место изначально гиблая затея. Вполне возможно, что охрана с помощью всех чар в здании сможет даже нескольких драконьих королей за раз утихомирить. И это еще по минимуму. Хотя ничего удивительного, здесь не анонимные алкоголики собираются, а весьма серьезные и уважаемые разумные. Не успел я поглазеть по сторонам, как ко мне подошли несколько крепких ребят, с весьма развитыми аурами. Поскольку я свою силу особо не скрывал в данный момент, они были напряжены. «Здравствуйте, назовите, пожалуйста, цель прибытия», — спросил, видимо, начальник охраны. «Здравствуйте, меня зовут Максим Волхов. Я пришел на встречу с кругом для разбирательства в смерти Николая Чернова. Вас должны были уведомить». «Нас предупредили», — сказал главный, подтверждающе кивнув. «Подождите, пожалуйста, мы должны уведомить членов совета». «Хорошо, я же стал ждать, пока он связывался с начальством». При этом охранники внимательно наблюдали за мной. Похвальная осторожность. Так продолжалось минуты три, пока в зал не вошла быстрым шагом Марья Марьевна. Заметив меня, она подошла к нам. «Здравствуй, Максим», – поздоровалась со мной женщина, после чего спросила с участием: «Как ты себя чувствуешь?» «Здравствуйте, Марья Марьевна. Последние дни были незабываемы», – с кислой улыбкой ответил ей. «И повторять такое мне больше не хочется. Понимаю и поддерживаю твое решение», – сказала она. Затем женщина повернулась к охранникам и обратилась уже к ним. «Алексей, возвращайтесь к исполнению своих обязанностей. Нашего гостя я провожу сама. Как скажете, госпожа Царева», — кивнул мужчина и, махнув рукой остальным охранникам, пошел с ними к входу. «Идем, Максим. Пора предстать перед советом круга», — слегка высокопарно сказала она, будучи впереди меня, после чего повернула голову и озорно улыбнулась, подмигнув мне. «Нервничаешь? Есть немного. К тому же я еще не до конца отошел после ломки». «Ничего. Если тебя это успокоит, то вместе с тобой будут песочить и меня с Иваном. Я уже, конечно, получила свою порцию, но все эти дни весь совет в мыле бегал, разбираясь в махинациях Чернова. Какой же талантливый человек был. Только использовал свой талант для ужасных дел. Так, что с одной стороны тебе даже благодарны, что именно ты взрезал этот гнойник, а с другой весьма раздражены из-за последствий. Но все понимают, что это дело нужное, иначе все было бы хуже», — сказала женщина. «Это радует. И вот мы подошли к телепорту. Там с помощью специального энергетического конструкта, она подтвердила свою личность, и мы переместились в свернутое пространство. Вход располагался в комнате, из которой мы и продолжили свой путь. Дальше мы шли в молчании. Здание имело множество этажей, кабинет, где проходили заседания, находился на самом верху. Марья Марьевна отвела меня к лифту, который на огромной скорости отвез нас на нужный этаж. Выйдя из него, мы оказались в большом помещении, а напротив нас находились резные двери. К ним мы и направились. Марья Марьевна отработанным до автоматизма движением открыла двери, которые не издали никаких звуков, и вошла в помещение. Внутри, посреди комнаты находился круглый стол. Именно к нему и отсылало название организации, поскольку все члены круга были равны и имели одинаковое право голоса. В самом помещении царил минимализм, и кроме магических светильников и стола со стульями ничего не было. Но надо сказать пару слов о разумных, которые в данный момент внимательно смотрели на меня. Ближе всего ко мне сидел Туйгун Арылханович Чекуров. Волосы у него были сбриты, на лице небольшая щетина. Он сразу располагал к себе открытой улыбкой. На вид ему было лет 30. Но на самом деле за счет родства с одним из духов хозяев места и большой магической силы он разменял уже пятый десяток. Мощи в нем было точно не меньше, чем у Чернова. Насколько я знал, разумным он был адекватным. Его задачей было решение проблем различных магических катастроф, битв и т.д., дабы различные излучения не отравляли окружающую среду. И естественно приведение в порядок территории после такого, дабы ни маги или пустоцветы не стали переживать, что же происходит. Упрощенно магический эколог и мчсник, ну и различные магические ресурсы, как живые, так и неживые, тоже в его управлении, принадлежит к фракции консерваторов. Следующим был глава крупного клана оборотней Александр Денисович Нестеров. Он в отличие от Чекурова смотрел сурово, будто я его любимую дочь обесчестил и сбежал. Не знаю, почему мне пришло такое сравнение в голову. В нем было под 2 метра роста, фигура бодибилдера, которую едва скрывал костюм, суровое лицо с черной бородой и волосами до плеч, а желтые, трансформированные глаза, казалось, пытались заглянуть мне в душу. Силушки в нем тоже было прилично. Он управлял обороной магической Руси. В его подчинении были все милиционеры, солдаты и прочие силовики круга. Принадлежал к радикальной фракции. Следующей была прекрасная Екатерина Николаевна Крылова. У нее были черные, длинные волосы, обрамляющие изящное лицо, с красноватыми глазами, тонкими губами, острыми подбородком и носом. Фигура дамы имела честные 160-100. Одета, Крылова была в темное платье, на котором было множество черных перьев. Они же были и на огромной ведьминской шляпе, лежащей на столе около нее. Женщина смотрела на меня с небольшим интересом. Про нее я мало что знал. Вроде как она даже обучалась у Бабы-Яги. Ведьма руководила развеиванием проклятий, разведкой и контрразведкой. Из-за специфических знаний, она могла легко обеспечивать лояльность, как своих агентов, так и завербованных, а уж если подчиненного раскрыли, то информацию из него выудить было крайне проблематично. Только сейчас, разведка была не та, что раньше, по причине политики направления всех сил на свою территорию. Крылова принадлежала к нейтралам. Дальше располагалась также женщина. Анна Петровна Огнева имела длиннющие, красноватые волосы, челка которых закрывала правый глаз. Если бы не знал, что она человек, решил, что женщина является одной из гримари. Глаза Огневой были цвета пламени на красивом, овальном лице с чувственными губами. Ее одежда имела декольте на грани приличий, показывая верх большой груди. Все остальное я не видел, но был уверен, что точно было не хуже. Огнева сполна соответствовала своей фамилии как психологически, так и магически, принадлежа к клану, с большой склонностью к огненной магии. Они считались одними из лучших пиромантов в России и прилегающих стран. В этом ей помогал еще и СМ «Пламенная ярость». Глядя на нее, было впечатление, что сейчас она не выдержит эту тягомотину и пойдет жечь варпово отродье во имя императора. На меня она смотрела с нетерпением. На ней лежала задача уничтожения армии врагов. В свободное же от испепеления разумных время она занималась магическим строительством. Создание и обустройство свернутых пространств также было ее вотчиной. Огнева была из радикальной части круга. Следующим был Рахман Ибрагимович Алиев. У него было морщинистое лицо с длинным, прямым носом, светлыми, внимательными глазами и густой бородой серого цвета. Среди присутствующих Алиев был самым старым на вид, но не по возрасту. Хотя, насколько я знаю, ему было лет 70, старый развалинный он не был и мог дать прикурить молодым. Заведовал судами и магической тюрьмой типа Аскабана. Из этого вытекало умение запечатывать разную гнусь, которую убивать себе дороже. Консерватор. Дальше шел Владимир Сергеевич Дубровский. Спокойный мужчина, на вид лет 35, с короткими пепельными волосами, породистым, правильным лицом и синими глазами. Одет в классическую черно-белую двойку. Был этаким воплощением спокойствия и серьезности. Насколько я знаю, чистокровный человек. По силе выше среднего среди присутствующих. Управлял финансами и магическим аналогом сельского хозяйства. Является нейтралом. Следующим по списку был Рафаэль Мухаматович Субханкулов. Это был мужчина крепкого телосложения лет 45 с черными волосами, в модной прическе с гладко выбритыми висками. На вытянутом, безбородом лице находились прищуренные внимательные глаза темно-карего, почти красного цвета. По силе он был одним из слабейших, среди присутствующих, но не нужно было обманываться. Даже слабейший присутствующий здесь, это очень опасный и разумный. Субханкулов владел весьма необычным стилем боя. Например, мужчина из молнии мог создавать различных существ и натравливать их на врагов. Еще, таким образом, он делал оружие и сражался им. Плюс каким-то образом мог некоторым образом управлять и гасить заклинания противников, но по рассказам очевидцев это не было похоже на то, что делаю я. Весьма любопытно. Заведовал магической наукой и развитием. Субханкулов был радикалом. Ну и последняя из десятки была Ирина Александровна Шувалова. Она ничем не уступала другим красавицам, обладая этакой холодной красотой. Длинные серебристые волосы были стянуты в хвост заколкой в виде снежинки. На лице овальной формы, без единого изъяна располагались большущие миндалевидные глаза голубого цвета и изящные губы. В ней присутствовала нечеловеческая кровь, что можно было понять по вытянутым эльфийским ушам. Ее платье было в белых и голубых тонах и не имело плеч, отчего открывался весьма заманчивый вид на ее достоинство. Также на одежде и чокере у Шуваловой были магические артефакты в виде снежинок. Она в противовес огневой владела криомантией. Женщины, кстати, на этой почве относились друг к другу прохладно. Прохладно, Карл, и силушки эльфийки было не занимать, за счет СМ снежной тишины и более чем столетней жизни. Заведовала культурой и магическим аналогом спортивных соревнований. Также в противовес Огневой была консерватором. Весь кабинет гудел от силы собравшихся. До тренировки с Горынычем, подобное мне было бы сложнее выдержать. Думаю, это тоже небольшая проверка. Сейчас, кстати, дракон также присутствовал здесь, откинувшись на спинку стула и смотря на меня с усмешкой. Он был главным козырем круга в силовом противостоянии и занимался уничтожением различных опасных элементов. Периодически ему подкидывали важные дела, которые из-за загруженности не могли выполнить остальные. Марья Марьевна же была главным дипломатом и курировала образование. Ее колоссальный опыт позволял совмещать эти направления без потери качества. Чернов управлял ремесленниками и мануфактурами по производству различных магических предметов и торговлей, за счет чего и наворотил столько дел. Теперь это направление, наверное, отдадут Горынычу, поскольку у него меньше всего дел. Все отрасли, входящие в совет разумные, не могли перекрыть, поэтому некоторые вопросы решались совместно или отдавались на откуп тому, кто был на данный момент меньше загружен и компетентен. Вообще за счет магии время на работу значительно можно было сократить, например, сделать себе кабинет с ускоренным течением времени. Также хорошо помогали магические клятвы. Если сотрудник не может предать и делать работу спустя рукава, проблем становится меньше. Клятвы, конечно, можно было нарушить или обойти, но чрезвычайно сложно. Для работников низкого ранга это бессмысленно, а для высокопоставленных существует усиленный контроль другими средствами, той же собственной безопасностью. Как мне рассказывал Горыныч, организация разделена на три части весьма условно. Каждый присутствующий яркий индивидуалист и представляет только одну фракцию, свою. Но поскольку они имеют тенденцию решать вопросы определенным способом, члены круга и разделились на три условные фракции. Это не мешало радикалам соглашаться с консерваторами в определенных вопросах. Просто первые старались решить вопрос кардинально, а вторые пытались не дать тем разрушить все на своем пути. Нейтралы же старались сгладить ситуацию между ними. Ну да ладно, хватит размышлений, пора знакомиться с этими товарищами. Марья Марьевна, зашедшая вместе со мной, начала говорить: «Коллеги, я привела Максима Волхова, с которым вы так хотели познакомиться». Сказав это, она повернулась ко мне: «Максим, я думаю, ты уже знаешь всех представителей круга, поэтому их представлять нет смысла. Друзья, давайте быстрее закончим с этим допросом, поскольку мальчик еще не отошел от схватки с Черновым. Мне кажется, что этот мальчик уже достаточно взрослый», — проворковала приятным хрипловатым голосом Крылова, смотря мне в глаза. «И уж простой разговор сможет выдержать». «Согласен», — продолжил Алиев. «Мы же не будем с ним сражаться». «Похож на Анну», — сказала Шувалова. «Хм, она знала мать Максима? Ох, потом потрындите. Давайте ближе к делу. Я легко найду себе занятия поинтереснее», — вмешался Змей Горыныч. «И не забывайте, что нам еще кучу всего за нашим бывшим товарищем разгребать. Да и другие фракции зашевелились из-за нашего ослабления. Хватит ходить вокруг да около. Успокойся, Иван», — обратился к нему Дубровский. «Наше желание узнать этого молодого человека вполне естественно. Мы должны понять, что от него ожидать в будущем. Уже сейчас Максим смог победить Чернова. Дать ему время, он станет и сильнее, и связями обрастет. Он победил с их помощью». Обвиняющая указала пальцем на Марью Марьевну со змеем пиромантка Огнева. «Вы с Горыновым нарушили наши правила. А что, если вы подготовились и для нашего убийства?» «Как Анночка распалилась», — с иронией сказала рассматривающая свои ногти Шувалова, подловив момент, когда пиромантка замолчит. «Как бы ты ни закипела от переизбытка чувств, что ты сказала, древняя ледышка?» Огнева даже встала, облокотившись на стол. «Мне даже интересно стало, у них так всегда? Вот сопливая нахалка», — с кривой усмешкой проговорила криомантка. «Что-то мне подсказывает, она тоже начинает закипать. Ха, лучше уж быть мелкой нахалкой, чем старой ведьмой», — с улыбкой победительницы парировала Огнева. «Я же обратил внимание, что все остальные совершенно спокойны и не обращают на эту сцену внимания. Знаешь что, Анночка, тебе еще поучиться как». «Не обращай на них внимания, Максим», — с улыбкой ко мне обратился Чекуров. «А две женщины в это время только набирали обороты. У них такое постоянно. Что поделать, издержки магических направлений. Пусть уж лучше здесь пособочится, чем потом с таким настроением будут заниматься политикой». «Согласен», — ответил мужчине, кивая. «Анна, Ирина, сколько можно? Успокойтесь уже, потом парите друг на друга», — пробасил оборотень. «А ты не вмешивайся». На два голоса заткнули его дамы. «Давайте начнем без этих невоспитанных варварш, которые только и могут, что вдарить посильнее», — предложила бархатным голосом Крылова. «Давайте», — сказал Алиев, поставив вокруг спорящих антизвуковый барьер. «Итак, Максим, расскажи свою версию событий». И я стал рассказывать со злополучного дня. Скрывать мне особо было нечего, поэтому изложил свою точку зрения. За это время спорщицы успокоились и стали внимательно слушать наравне с остальными. «Как то так, значит, о виновности Молотова и Чернова сообщила Царева?» — спросил Нестеров. «Да, и это вновь возвращает нас к тому, что таким образом можно указать на каждого из нас», — сказал мрачным тоном оборотень, откинувшись на спинку кресла. «Я стал искать информацию на Чернова только по причине его злодеяний, а не по причине личного отношения. И ты, Саша, был с ним в дружественных отношениях. Может быть, и ты замешан во всей этой грязи?» — спросила оборотня женщина. «Я об этом ничего не знал. Мне уже тоже задавали эти вопросы», — возмущенно вскинулся Нестеров, долбанув по столу пудовым кулачищем. «А что же тебе не нравится, когда тебя обвиняют, хороняка?» — вмешался Змей Горыныч. «Вы нам за эти дни все мозги прокомпостировали. И это за то, что пацан подчистил за нами грязь, а я с Марьей ему помогли. Все, сегодня последний день, когда я выслушиваю эту хрень. Мы сделали то, что было нужно. Давайте немного успокоимся. Я думаю, что обвинять друг друга нет смысла. У Марьи Марьевны были серьезный повод, чтобы собирать информацию на Николая. Ну, а Максим отомстил за семью», — выразил свою точку зрения Чигуров. «Если мы это так оставим, то тогда покажем, что каждый может убить одного из нас», — эмоционально сказала Огнева. «Ты преувеличиваешь», — не согласился с ней Дубровский. «К тому же все смертны, даже боги. Так, что нет смысла переживать за это. Я согласен с Туйгуном. Эта троица скорее помогла нам, а Мария Марьевна неоднократно доказывала свой профессионализм, решая, казалось бы, нерешаемые задачи. И в этот раз проблема была задушена в зародыше. Ни о чем больше говорить. К Максиму тоже претензий быть не может, как и к змею Горынычу. Конечно, действие в обход нас вызывает вопросы и неприятный осадок, но ничего не поделаешь. Думаю, нужно оставить этот момент в прошлом и сосредоточиться на настоящем и будущем, сказал глубоким голосом Субханкулов, подперев голову рукой. Согласна, скучающим тоном произнесла Крылова. Лучше сосредоточимся на чистке всяких ублюдков. А тратить силы на обвинение Марии считаю глупым. Пусть она и прошла вплотную к границе преступления, но ее не пересекла. Да и как показал результат, все было сделано правильно. Ирина, что скажешь? За нас вскрыли тот еще гнойник, так, что не вижу смысла в обвинениях, ответила криомантка. Это глупо. В следующий раз она кого-нибудь еще настропалит нас убить, и что тогда? Вновь пыталась доказать свою точку зрения Огнева. Этого так оставлять нельзя. Нужно наказать их. Анна, успокойся, сказал Алиев. Если бы она помогла Максиму в убийстве совершенно невиновного Чернова, то я бы согласился с тобой, а так и говорить ни о чем. Александр, что ты скажешь? Вы уже все решили, недовольно пробасил Нестеров. Толку-то теперь говорить, наконец-то, я уж думал, это никогда не кончится. С ухмылкой проговорил Горыныч, заложив руки за голову. Иван, успокойся, теперь нам надо решить вопросы решения вскрывшихся проблем и увеличением членов круга, сказала Марья Марьевна. Первое мы решим в ближайшем будущем, уверенно заявил женщине Дубровский. А вот второе уже сложнее. Найти разумного подходящего под все критерии сложно. У меня на примете пока таких нет. Тогда просто надо будет присмотреться к перспективным кандидатам и если нужно потренировать их, предложил Субханкулов. Лишним не будет, согласился с ним Алиев. А у меня есть один кандидат, с легкой улыбкой сказала Марья Марьевна. Все взгляды присутствующих скрестились на ней. Это Максим Волхов. На некоторое время все замолчали, после чего стали смотреть уже на меня. Ну конечно, еще и этого мальчишку сюда затащить решила. Ожидаемо вскинулась Огнева. Даже не принимая в расчет, что он убил одного из нас, Волхов не обладает нужной силой и влиянием. Я знаю, спокойно согласилась с ней Марья Марьевна. Но этот молодой человек стал таким сильным за 2,5 года. Еще полгода и он превзойдет некоторых из нас, и круг получит в свои ряды сильного участника из древнего рода. Да и влияние после его произошедшего будет несложно получить. Уже сейчас у него есть связи среди двух кланов демонов, в Корее и у йокаев Японии. И это только то, что вспомнилось навскидку. Хаем, Волховы были славны своим пониманием чести, задумчиво сказал Алиев. Да и Максим, судя по личному делу, собранному Марии адекватный молодой человек. Если он станет сильнее, то я только за. За, с ухмылкой заявил Горыныч. Я тренировал этого мальца и знаю, на что он способен. Через полгодика он станет очень силен. Я не против. Это будет интересно, сказала с опасной улыбкой Крылова. Чё-то она мне Вику слегка напоминает. Против. Он слишком молод и слаб. Я сомневаюсь, что за полгода он прилично вырастет в силе. Да и Чернова он убил не за счет силы, а за счет уловок. Так любой дурак сможет, пробасил оборотень, сложив руки на груди. Согласна с Сашкой, сказала Огнева. Хотя может он и сможет стать немного сильнее через полгода. Тогда и поговорим. С радостью проведу с вами спарринг, с пакостной улыбочкой сказал пиромантке. Ага, опасно ухмыльнулась женщина. Я не против, жизнерадостно сказал Чекуров. Максим, как я понял, достаточно адекватный парень, да и силой не обделен. А за полгода вполне возможно достигнет большего. За, коротко ответил Дубровский. Я тоже за, с обворожительной улыбкой сказала Шувалова, смотря прямо мне в глаза. После чего продолжила бархатным голосом. Давно пора пригласить молоденького мальчика, а то одни старики вокруг угнетают. Так и постареть недолго. Да все эти старики, дети перед твоим возрастом. Наклонив голову, насмешливо сказала Огнева. Кто это там говорит? А, сопливая мартышка, которая даже не знает, что делать наедине с мужчинами. С улыбкой превосходства ответила криомантка. Что ты сказала? Вот же стар, да прекратите вы, громыхнул змей Горыныч. Похоже, его окончательно вывели, раз он присанул своей аурой, выпустив большую часть силы. От такого спорщицы поморщились и замолчали. Ну, наконец-то, спасибо, Иван, поблагодарил его Субханкулов. В целом я не против Максима, как кандидата в круг, но думаю, нужно смотреть уже по факту. Уверена, что Максим еще заявит о себе, сказала Марья Марьевна, довольно улыбаясь. Максим, как я понял, ты собираешься отомстить еще и некоторым союзникам Чернова», — обратился ко мне Дубровский. «Да, в ближайшее время. Думаю, большинство признает твое право на месть, поэтому мешать тебе не будем», — сказал мужчина. Почти все, кроме Нестерова и Огневой, кивнули. «Логично, поскольку месть у магов в почете, особенно если эта месть подкреплена доказательствами. И после смерти Чернова мы смогли найти кое-какую инфу по уничтожению Волховых, так, что я был прав по всем фронтам. Вообще месть была достаточно удобной практикой, поскольку резко снижала желание нарушать закон. Увы, не всегда и не у всех. Кровь за кровь. Ты только сообщи нам, когда решишь это сделать, чтобы мы могли уладить проблемы. Да и потом, у них есть собственность твоей семьи. Надо будет ее вернуть тебе. В чем мы поможем?» «Хорошо», — ответил Дубровскому. «Понятно, что они не прочь устранить этих ребят моими руками, но это совпадает с моими интересами. Не с руки им мараться, да и мало кому такое можно поручить. Я же достаточно силен, могу взломать защиту практически любой сложности, да и скрыть свою ауру от засветки. Фиг кто меня сможет вычислить после этого». «Вот и хорошо», — довольно сказал мужчина. «Тогда если ни у кого нет вопросов к Максиму, давайте его отпустим и займемся другими делами». Все подтвердили, что вопросов не имеют, поэтому я попрощался с советом круга и вышел из кабинета. Спустившись на первый этаж с помощью лифта, направился к телепортационной площадке, откуда уже оказался в нормальном пространстве. Выйдя из здания, сразу же прыгнул в особняк. Там меня уже ждали. «Ну как прошло, Максня?» — буквально набросилась на меня Курока. Все остальные присутствующие внимательно слушали. «Более-менее. Я, признаться честно, ожидал от самых больших начальников чего-то более. Более», — сказал я, активно жестикулируя рукой, пытаясь сформулировать свою мысль. «А что вы хотели, Максим Захарович?» — усмехнулся Данилыч. «Это такие же люди, как и остальные, только более сильные и решительные, или не совсем люди. И как раз среди таких сильных существ много с различными чудачествами. Поверьте, совет круга еще достаточно адекватен, да я не сомневаюсь. Взять хотя бы Серафол Левиафан. Хех, точно ня, она та еще чудачка, девочка-волшебница. Ага, ладненько. Прошло в целом неплохо, только Огнева и Нестеров как-то не очень настроены. Поскольку Горыныч рассказывал нам всем о представителях круга, то присутствующие также знали, о ком я. С остальными вроде все нормально вышло. Ну да неважно. Через полгода я буду сильнее их. Какой-то блохастый волчара, позорная и долбанутая любительница огня не смогут мне ничего противопоставить. Для начала нельзя недооценивать противника. Ваша победа над Черновым слишком вас расслабила. Да и когда вы станете одним из них, то сражаться и не придется. «Да-да, вы как всегда правы, Иван Данилович», — сказал, устало вздыхая. «Кстати, как вы думаете, кто из них покрывает черных роз?» «Не знаю. Это может быть кто угодно, кроме Марьи Марьевны и Горыныча. Первый — это просто не нужно, второй же на такое не пойдет. Драконья гордость не позволит. Кто же из остальных?» «Огнева, слишком она импульсивна. Нестеров, слишком очевидно. Субханкулов, он странный, да и самый слабый, но, тем не менее, может быть. Алиев, вполне. Тагуров, не похож на того, кто на такое способен, вот только вдруг эта маска. Дубровский, вариант. Крылова, она скрытная, непонятно, что у нее на уме, про нее вообще мало что известно. Шувалова, она уже успела пожить и вполне возможно могла взять под крылышко убийц, хотя это маловероятно. Короче, у меня нет стройной теории. Ладно, пойдемте, девочки, поедим вкусняшек, да и офис позовем. Ура!» — на два голоса воскликнули Кура с Валери. «Марья Марьевна, по некоторым трактовкам, дочь морского царя. Пусть будет одним из местных богов, а она, соответственно, полубогиня. Глава 7. Конец одного и начало другого. Глава 7. Конец одного и начало другого. Итак, с кругом познакомились. Впечатление об этих разумных в целом положительное. Теперь же нужно закончить с местью. И первый, к кому я приду, будет Молотов. Как мне удалось узнать, сегодня вечером он будет у себя в особняке, там его и поймаю. Он не Чернов, так, что его смогу завалить без особых проблем. После того, как мы заточили готовку Нины, я предупредил домашних о дальнейших планах на вечер. После этого повалялись с девчатами на диване, смотря зомбоящик. Несколько часов, оставшихся до вечера, пролетели незаметно, и вот мы уже под скрывающими барьерами стоим недалеко от огромного особняка клана Молотовых. Впечатляет, конечно, и само здание, и хорошая магическая защищенность. Так, девоньки, я проберусь туда, а вы меня подстрахуете. Если начнется бой, то тогда и подтянитесь, проинструктировал я девчат. Уверен, может, все вместе пойдем? Спросила Маки. Мне одному будет проще, ответил девушке, отрицательно мотнув головой. Не волнуйтесь, сегодня будет проще. Будь осторожен, сказала Курака, под согласный кивок Валери. Обязательно, улыбнулся я девчатам и направился к особняку. Чтобы меня не заметили, я сдвинул свое тело в пространстве, так, что теперь не мог быть обнаружен без специализированных чар, а с помощью маскировочных барьеров, даже самые крутые чары так просто меня не запалят. Взламывать защиту особняка, сдвинувшись в параллельное измерение, было сложнее, но все еще возможно. Потратив минут 7 на неспешную работу, я, наконец, закончил. Сразу после этого стал пробираться к месту нахождения Молотова. Схему особняка я знал, и по моим ощущениям он находился у себя в кабинете. За счет нахождения в ином измерении я мог идти напрямую, без препятствий в виде стен. Так я и оказался в кабинете этого товарища. Кабинет был весьма богато обустроен, но не это меня волновало в данный момент. Молотов сидел за столом и быстро что-то писал. На столе был некоторый бардак, а на лице Александра было напряженное выражение. Был соблазн атаковать его сейчас, но я решил попробовать вытянуть из него информацию. Да и не факт, что как только я попробую колдануть, он ничего не поймет и не станет защищаться. Только за счет того, что Молотов слабее и получилось к нему подобраться. Но перед разговором следует заблокировать пути отхода и возможность связи. Использовав один интересный барьер, я отрезал кабинет от внешнего мира, и теперь никто не почувствует происходящего внутри. Молотов же сразу вскинулся, почувствовав появление барьера. «Приветствую, товарищ Молотов. Как жизнь?» – участливо спросил у напряженного мужчины, появляясь, сидя в кресле напротив него. «Поскольку я не знал, как он отреагирует на меня, пришлось закрыться щитами на все случаи жизни, Волхов. Что ж, так даже лучше», – сказал мужчина, при этом как-то даже расслабившись. Будто бы он меня ждал. Увидев мою поднятую бровь, он невесело усмехнулся и принялся объяснять. «Хорошо, что ты сам пришел и при этом, видимо, хочешь получить информацию, потому как в ином случае ты бы уже напал. Или я не прав?» «Прав. Не хочу тянуть кота за хвост. Мне нужна информация на ваших с Черновым подельников. Скажешь мне, что знаешь, и убью быстро», — бесстрастно сказал ему. «Что будет с моим кланом?» «Не знаю, пусть круг разбирается», — ответил ему, пожав плечами. «Вообще я думаю добиться полного уничтожения твоей семейки, дабы потом не вылезли всякие мстители. Мне бы не хотелось такого исхода. Виноват только я. И если на то пошло, судить надо меня», — напряженно сказал Молотов. «А твой клан жил на деньги, украденные у моего рода, и на деньги многих бедолаг, которым ты жизнь сломал», — ответил ему, едва сдерживая злость. «Тоже мне, какой благородный. Они ничего не знали. Во всех незаконных делах мои родственники не участвовали. И мне какое дело, в чем были виноваты мои родители? А в том, что тебе хочется кушать, как тому волку. Почему я не могу просто изничтожить твой клан и забыть о нем навсегда?» «Потому что ты не сможешь», — вновь успокоился Александр. Но увидев, как я усмехнулся, он продолжил. «Я собрал о тебе кое-какую информацию. Ты не такой человек, что будет вырезать всех невинных. Ведь так, ты станешь ничем не лучше меня, а для тебя это будет отвратительнее всего. Зато так, я обеспечу своим детям отсутствие врагов», — ответил ему. «Так, что как-нибудь переживу. Даже если ты уничтожишь мой клан, то в будущем, рано или поздно, у тебя появятся новые враги. Это неизбежно. Сможешь ли ты вечно уничтожать всех противников? Да и как у тебя получится смотреть в глаза своих детей, зная, сколько крови ты пролил?» — с интересом спросил меня этот тип. «Это не твоя забота. Я не собираюсь слушать проповеди от такого ублюдка, как ты. Поэтому я знаю род Волховых очень хорошо», — перебил меня Молотов. «У вас было много возможностей уничтожить некоторые кланы в прошлом, но ни разу вы этого не сделали. И причина тому — принципы. Из-за этого вас так уважали и ненавидели. И это стало причиной сегодняшних событий. Я разрублю этот гордиев узел, иначе появится очередной доброход и шепнет твоим деткам о том, кто виноват в смерти их папочки, что выльется в очередные конфликты. И ты действительно сможешь это сделать? Убить всех, в том числе и детей?» — спросил Молотов, внимательно смотря на мою реакцию. Очень хотелось сказать ему, что смогу, вот только останавливало четкое понимание, что мне не хватит ненависти на подобное, да и не думаю, что домашние на такое согласятся. Кура, Данилыч, близнецы, Маки и Вика может и да, но Нина и Валерий такого не примут. Да и я не буду так поступать, к моему счастью, ты не такой, как я, продолжил говорить, все понявший по моему лицу Молотов. Как я и сказал, они ни при чем, поэтому незачем их трогать. Я расскажу все, что знаю, и перепишу на тебя все украденное имущество твоей семьи плюс большую сумму золотом. А потом ты сделаешь со мной, что хочешь. Моя семья не будет знать, кто виноват, и соответственно вражды не будет. Хорошо, ответил ему, после некоторых раздумий. В принципе, это был лучший результат. Но мне нужно, чтобы ты собрал всех подельников по моему делу в одном месте. И желательно быстрее. Там я вас всех и убью. Идет, поспешно согласился Молотов. Видимо, несмотря на уверенный вид, он нервничал. Но на это потребуется несколько дней, но не больше 5 точно. А за это время я перепишу на тебя обещанное имущество. Заодно и подготовлю инструкции для своего клана. Ага, почему вы не обратились к черным розам еще раз? Я задал вопрос, который меня интересовал. Ведь пока меня накрыла ломка, нас было проще уничтожить. Неужели они до этого не догадались? Хех, обратились. Да только они сразу сказали, что у нас не хватит денег заплатить. У тебя в особняке как раз сидел Горынов, а круг взял на контроль все, что с тобой связано. Поэтому Устинов и же с ним решили отсидеться, надеясь, что ты не узнаешь о них, или надеялись откупиться. Только я, зная Волховых, понял, что ты отомстишь всем причастным. Вот оно, что. Ладно, а что будет с твоим кланом после твоей смерти? Думаю, его быстренько растащат на куски все обиженные тобой, спросил его со злорадством. Пусть я и не трону их, но пострадавшие от его действий точно решат отомстить. Об этом я тоже думал, и пришел к выводу, что если дать тебе часть прибыли клана и стать вассалом Волховых, то мои близкие будут защищены. А уж такой защитник, который еще и станет в будущем одним из круга, будет неоценим. Любому клану, чтобы именоваться великим, нужен свой господин из круга. А то, что ты им станешь, я уверен. Сейчас будет ослабление позиций Руси на международной арене. Казалось бы, стало только на одного меньше, но это повод для прощупывания обстановки для всех желающих. Поднимут голову различные бандитские группировки, другие фракции попробуют вклиниться посильнее в магическую Русь, и кругу понадобится новая кровь. А кто как не победитель одного из них подойдет для этой роли? Крыша, значит, он кивнул. И зачем мне этот геморрой? Мой клан обладает деньгами и связями. Это не будет лишним для будущего круговца. Не только одна голая сила решает. Без большой массы разумных за спиной тебе будет намного сложнее. Я подумаю об этом. Отвечу, когда сообщишь о встрече. И последний вопрос. Почему ты просто не нанял наемников для охраны? Потому, что от представителей круга пришла внятная установка о предоставлении тебе возможности отомстить. На это закроют глаза, поскольку ты позволил им не испачкаться в той грязи, что сотворил Чернов и все его союзники, включая меня. Если же у тебя не получится отомстить, то наши кланы обвинят во всех смертных грехах и обнародуют полученный компромат. Нас разорвут на части. Я же не хочу такого для своего клана. Не для того, я шел по головам вот уже больше 10 лет. А вот мои союзники хотят еще побарахтаться. Они надеются откупиться. Вот как, я понял. Но мне вот стало интересно, сколько ты крови пролил ради своего клана? Спросил, с интересом глядя на Молотова. Твои мотивы никак тебя не оправдывают. Поэтому не надо передо мной задвигать эти высокопарные речи. Ты даже не представляешь, как мне хочется взять тебя за голову и бить лицом об этот роскошный стол, пока ты не сдохнешь. Много. Я и не пытался как-то обелить свое имя. Просто в один момент я понял, что только такой путь поможет моим родным не быть нищими изгоями среди магической аристократии. И когда я начал идти по нему, уже знал, как закончу, мрачно сказал Молотов. Когда ты пришел на похороны, то вел себя совсем не так, как будто два разных человека, по сравнению с сегодняшним поведением, указал на его двуличность. С таким поведением проще жить. Когда считаешь всех ниже себя, не так тяжело забирать то, что нужно для тебя. Но теперь это не важно. Если это все, то я хочу начать подготовку. Да, сказал ему, вставая с кресла и постепенно успокаиваясь. Надеюсь, ты не совершишь глупостей. И не думал. Чудно. Что ж, жду звонка. Думаю, дня через два я уже договорюсь. Я снял барьер с кабинета и, не прощаясь, телепортировался к ждущим девчатам. Ну, как ня? Первой отреагировала Курока. Неоднозначно, задумчиво ответил девушке, поглаживая подбородок. Этот тип вроде как даже сопротивляться не будет, если не трону его клан. Еще и поможет заманить в ловушку оставшихся мудил. Это же хорошо, полуутвердительно спросила Маки. Да, а еще он хочет, чтобы я стал защищать их клан в обмен на верность, деньги, связи и т.д. Поскольку знает, что меня хотят сделать одним из совета круга. Ладно, теперь надо ждать звонка от Молотова. Пора домой. Там уже Нина приготовила вкусняшек. Огоня, у нее настоящий талант. Так бы ела и ела ня. Точно-точно. Закивала Валерия и закрыла глаза, видимо представляя, что же приготовила Ниночка. Я думаю, вам не стоит так налегать на все эти вкусности. Иначе вы такими темпами скоро не сможете влезать в свою одежду, сказал девчатам с иронией, телепортируясь домой. Пуф, Максим, ты дурак. С негодованием накинулась на меня Валерия. Она схватила меня за грудки и принялась трясти. Как ты можешь такое говорить? Вот именно. Ты подлец, Максимня. Курока тоже присоединилась к дампирше, отчего меня стало мотать как листок во время шторма. Как тебе не стыдно говорить такие ужасные вещи юным и невинным девам? Юным и невинным. Я, конечно, понимаю, что она шутит и даже не пытается скрыть широченную улыбку, но это уже перебор. Девочки, от вкусняшек не толстеем. Я и Курока полностью владеем своим телом. Это тебе нужно подумать о своих кубиках на прессе, сказала Валерия с весельем в глазах, периодически косясь на мой живот и краснея. А то в последнее время их становится все сложнее разглядеть. Маки, спаси меня, ты же мой телохранитель. Я от безысходности обратился к смотрящей на нас с усмешкой Томбайке. Я отказываюсь, ты это заслужил. И отвернулась, пытаясь скрыть улыбку. Спасите хоть кто-нибудь. Никто вас не спасет, Максим Захарович, угрожающе сказала, тихо подошедшая Вика. За такое кощунство Всемирный женский суд приговаривает вас к смерти. Ну, не до такой степени, Вика, обратилась к ней Валерия, наконец-то отпустившая мою многострадальную тушку. Хотя над местью следует подумать, но уже после вкусняшек. Ага, вперед, к вкусняшкам ня, воскликнула Черника, подняв руки вверх. Фух, это было опасно. Ну, еще легко отделался. Ничего, у меня есть несколько шикарных сладостей в загашнике и с их помощью я задобрю девчат. Да и не сильно они разозлились, скорее, хорошо отыграли возмущение. Отдав дань вкусностям, я связался с Александром Сергеевичем. Нужно было поговорить об информации, полученной от Молотова. Поскольку сейчас дела немного наладились, мужчина смог перекинуть кое-какую работу на помощников и телепортировался ко мне. Такие дела. Как вы думаете, из этого что-то путное получится? Кроме как с Александром Сергеевичем, мне больше ни с кем было общаться по этому поводу, из близких и проверенных. Хм, думаю, это имеет смысл. Молотовы резко пошли в гору после того, как главой стал Александр. Теперь-то понятно, что из-за грязных дел. Раньше тоже злые языки говорили всякое, но одно дело слухи об успешном клане и другое дело факты. Плюс протекция Чернова давала ему хорошие преимущества перед остальными кланами, не связанными с советом круга. Молотов правильно сказал, когда вы станете одним из правительства, вам нужно будет иметь множество разумных за спиной, интересы которых и будете представлять. Я не собираюсь быть как политику пустоцветов. Я буду предоставлять интересы всех законопослушных разумных земель круга и во вторую очередь своего рода, а не кучки закулисной элиты. Те, кто будут стоять за мной, должны плыть в фарватере определенных решений, моих, и они получат за это часть того, что будет моим. Сила, власть, богатство, знания, слава и прочее. Или так, согласился со мной мужчина. Если у вас хватит на это сил, посмотрим. Значит, вы одобряете подгрести под себя Молотовых? Да, некоторое время будет сложно, но после наши возможности многократно возрастут. Это позволит Волховым возвыситься и получить массу ресурсов для развития. Хорошо, тогда отвечу ему согласием. Александр Сергеевич башковитый мужчина, я в этом убедился, когда он смог удержаться на плаву после смерти отца, поэтому его слову я доверял. Обговорив с ним некоторые детали, мужчина вновь отправился обогащать род. Я стал обдумывать следующие шаги. Нужно дождаться звонка Молотова и решить проблему со всеми главными недоброжелателями. Откупные я не возьму. После этого я вплотную займусь проблемой Валерии. Дальше медлить нельзя. И уже после этого я займусь вербовкой сторонников, наращиванием влияния и увеличением силы. Пусть я и стал сильнее, но повер много не бывает. Да и не хочу быть самым слабым в круге. Ждать звонка Молотова пришлось 2 дня. Он сообщил, что договорился о встрече со своими подельниками. Она пройдет в одном загородном доме через 2 дня. Только тогда они смогут собраться все вместе. Координаты места проведения сходки тоже предоставил. Я туда успел слетать еще до встречи и взломал все, что только можно. Надо сказать, что это было непросто. Не зря они решили там собираться. Ну да неважно. Чтобы скоротать время, я занялся тренировками. Да и просто прийти в себя после ломки было нужно. Также за это время я встречался с Молотовым, дабы согласовать различные моменты. Он представил мне своего младшего брата, Сергея, который будет главой клана после его смерти. Они были весьма похожи друг на друга, оба были истинными арийцами на вид. Но младший брат не был замазан в грязных делах старшего, и когда тот ему все рассказал, Сергей был в ужасе. Как от поступков, так и от последствий, грозящих их клану. Тут уже Александр его успокоил, сказав, что Молотовы станут моими вассалами в обмен на защиту. Также Александр передал мне отнятые у Волховых магические мануфактуры и другие доходные дела, типа отелей и прочего. Надо сказать, что отхватили они не слабо. Александр Сергеевич был одновременно рад и расстроен. Рад от полученных ресурсов и расстроен от того, что это еще надо как-то по уму встроить в нашу систему. Так, что ему пришлось подобрать себе толковых помощников. Пока мы утрясали все эти дела, наступил день встречи. Круг я по нашей договоренности уведомил о том, что и где произойдет. Я уже был в параллельном измерении, скрыв ауру и внешность, внимательно наблюдая, как эти ублюдки появляются из телепортов с охраной. И надо сказать, что они наняли серьезных специалистов. Совсем не факт, что смог бы справиться со всеми наемниками. Эти ребята смогли проверить даже пространство и измерение, в котором я сидел, несмотря на не самое популярное направление. Ну надо же, нашли тех, кто мог противостоять моим фирменным штучкам. Вот только я без ложной скромности был куда как круче, и поймать меня на моем же поле было сложно. Подготовив барьер, что должен был не допустить в комнату посторонних, я использовал его и вышел в нормальное пространство прямо посреди сборища ублюдков. Надо сказать, что наемники не сплоховали и атаковали барьер мгновенно. Вот только было уже поздно. Все присутствующие повскакивали, крича охране, пока я создавал в руке шар с магией разрушения. Некоторые из ублюдков, видя, что наемники не могут пробить барьер, попытались атаковать меня, но даже поцарапать защиту не смогли. Я внимательно посмотрел на каждого из этих ублюдков, после чего кивнул Молотову и уронил шарик агрессивной магии на пол. Пробив в пространстве коридор, выпрыгнул из обреченного особняка в паре сотен метров. «А неплохо получилось», — удовлетворенно произнес, глядя на взрыв, поглотивший большую часть особняка. И это при том, что в комнате стоял барьер, принявший на себя урон. Красиво. И какой дурак говорил, что месть не приносит облегчения. Вокруг особняка же бегали наемники, пытаясь понять, что происходит, поскольку все произошедшее заняло не больше пары секунд. Светиться больше я не желал, так, что совершил серию телепортов по всей стране и каждый раз после прыжка хорошенько вычищал магические следы, дабы не отследили. После десятка таких перемещений, я был уже дома. «Вижу, Максим Захарович, все получилось», — обратился ко мне Иван Данилович. «Да», — кивнул ему, после чего набрал в легкие побольше воздуха и закричал, вложив в звук ману: «Моя месть свершилась. Кхе-кхе, не пугайте меня так, Максим Захарович». Данилыч даже подпрыгнул от такого. «Я уже староват для такого. Остановиться у меня сердце и все. Валерий вас вернет с того света, если что». «Максим, что это был за крик?» В телепортационную комнату забежала Дампир с беспокойным лицом. «Да это я так свои эмоции выразил. Извините, если напугал вас всех», — повинившись, ответил девушке, чеша затылок. «Фух, я уже думала, что-то случилось. Не делай так больше, ладно?» «Хорошо». Тут уже прибежали Кура и Нина. Объяснив им по-быстрому, что дело сделано, предложил это дело отметить. Все согласились, и уже через час мы устроили праздник в честь этого знаменательного события. Были все самые близкие люди, в том числе Акс и Александр Сергеевич с сыном Евгением. Еще раз, поблагодарив всех присутствующих, что они остались во время кризиса, Чувствовалось, что у всех как будто разжалась невидимая пружина. Теперь, когда самые одиозные ненавистники нашего рода были мертвы, можно было расслабиться и двигаться дальше. После посиделок, мы с Александром Сергеевичем Пономаревым обсудили нашу будущую стратегию. Теперь, после возвращения предприятий Волховых, мы становились еще более могущественны и независимы. Решив все актуальные в данный момент вопросы, мы разошлись по комнатам. Уже было поздно, и завтра я планировал поговорить с Марьей Марьевной. Отправившись к себе в спальню, застал там спящих девочек. Лег рядом с ними, стараясь не разбудить, и почти моментально заснул. Проснулся от того, что Курака на пару с Валерией будили меня. Видимо, желая отомстить за те разы, когда я не давал им поспать, девчата с энтузиазмом принялись меня щекотать и всячески тормошить. Справиться с ними двумя не вышло, поэтому пришлось вставать. Умывшись и позавтракав, я связался с Марьей Марьевной на предмет встретиться сегодня. Она была занята почти весь день, но полчаса мне выделить смогла. Договорившись встретиться после обеда, я сел за работу с документами. Теперь кроме меня ее никто не сделает. Положение главы рода обязывает, увы. Успешно разобравшись с бумагами до назначенного времени, телепортировался в магическую школу. В этот раз секретарша была предупреждена и пропустила меня без вопросов. Зайдя в кабинет и поздоровавшись с женщиной, я рассказал свою проблему. «Ты уже который раз удивляешь меня, Максим», не скрывая эмоций, сказала Марья Марьевна. «Что дальше? Может быть, Уроборос к тебе на чай будет забегать? Кхе-кхе. Просто так вышло», сказал я, пытаясь не подавиться. Понятно, что она просто предположила, но до чего же точно. Это и есть та самая женская интуиция. Наверное, из-за того, что у меня есть сила офис, она и сделала такое предположение. Хотя для любого местного это полный бред. Не может же одно из сильнейших существ любить сладости. Не может же, верно. У тебя поразительно часто получается что-то невероятное, сказала Марья Марьевна, потрясенно качая головой. Значит, тебе нужен выход на церковь? Да, я не знаю, как добиться получения куска Грааля, поэтому, как сказал Наполеон, ввяжусь в бой, а там видно будет. Может подключить круг? Мы можем помочь церкви в некоторых вопросах, а они передадут часть Грааля. Конечно, уступка церковникам весьма ощутима, но и пользователь Грааля жизни на нашей стороне весьма серьезный аргумент, только в крайнем случае. Если так поступлю, то у меня будет огромный долг перед кругом. Сейчас я не один из них, поэтому цену заломит так, что лет 100 выплачивать буду. Да и лучше пользователь Грааля сейчас, а не член круга потом. Могут и списать по-тихому, а Валерий забрать себе, посадив в золотую клетку. Или угрожать моей жизни, заставляя ее делать все, что скажут. Это геополитика. И жизнь одного человека не стоит возможной пользы для целой страны. Могу понять, но самому подставляться не собираюсь. Вот как стану одним из них, тогда и расскажу о Валере. «Понимаю», — сказала женщина с улыбкой. «Не хочешь быть должником, да и боишься потерять дорогого сердцу разумного». «Да, но если я в ближайшее время не смогу решить эту проблему, то попрошу круга помощи. Для меня здоровье Валере важнее всего». «Хорошо, я использую свои связи и предложу церковникам нашу помощь. Им всегда нужны руки для зачистки демонов-отступников, различных магических экспериментов и сверхъестественных существ». «Спасибо», — сказал женщине, склоняя голову. «Вы уже стольким мне помогли, я даже не знаю, как вас отблагодарить. Нужно еще подсчитать, кто кому больше помог. Одно устранение Чернова окупает всю мою помощь. А если твоя авантюра выгорит, то мы одновременно поможем церкви и получим в своей стране лекаря экстра уровня. Поэтому я помогаю и себе. И, тем не менее, я вам очень благодарен. Другие бы с меня содрали три шкуры. Кстати, думаю, такое дело поможет тебе получить новые связи и получить свою порцию известности. Это поможет в твоем становлении членом круга. Реши этот вопрос, и тогда я подкину тебе задание для увеличения влияния. Хорошо, мы обговорили еще некоторые вопросы, после чего, попрощавшись, я направился домой. Сообщив девчатам о результатах переговоров, мы решили отдохнуть от полугодовой подготовки. Таким образом, прошло несколько дней. Как раз сейчас всю магическую Русь лихорадила после смерти стольких денежных мешков разом. По магическому зомбоящику показывали взорванный мной особняк и свидетельства наемников, присутствующих там, в момент моей мести. Одна журналистка даже смогла разнюхать, что милиция круга отреагировала очень быстро, как, будто они знали о взрыве заранее. Ну, ты смотри, какая занятная особа. Может быть, завербовать ее? А что, в будущем я могу предоставить ей интересные сведения, а она будет рассказывать то, что нужно мне. Я на нее посмотрел, язык хорошо подвешен, сама тоже вызывает симпатию. Но это уже дело будущего. Между тем, круг начал подгонять мне имущество и некоторое количество денег так скоропостижно умерших магических воротил. Пономарев тут же начал включать их в нашу систему. Дело это было не быстрое, и естественно мне нужно было периодически присутствовать, как главе рода, и естественно подписывать эти гадкие бумаги. Я их уже ненавижу. Эх, к счастью, все когда-нибудь кончается, и этот период, когда мы бегали как носки пидаренные, тоже. Закончив бумагоморательство, я решил повстречаться с моими новыми вассалами, дабы устранить мину под своей пятой точкой. Мстители мне не нужны. Молотовы уже похоронили своего бывшего патриарха и теперь должны быть у себя в особняке. Надев официальный костюм и предупредив всех о отбытии, телепортировался прямо к воротам. Тут же повыскакивали охранники. Пришлось их даже припугнуть аурой и послать за Сергеем. Через минуту я увидел, как мужчина чуть ли не бежит, поняв, кто пожаловал. Подойдя ближе, он сразу обратился ко мне. «Здравствуйте, Максим Захарович. Зачем вы перепугали охрану? Почему?» То я был уверен, что сказал он не то, что хотел. «Интересно, почему? Может, я постепенно пробуждаю дар пророка? Здравствуйте. Да вот, захотел навестить моих вассалов. Как-никак у вас сейчас весьма печальная ситуация в жизни. Я вас прекрасно понимаю. У самого только недавно отец был убит», — многозначительно сказал ему. Охранники же начали греть уши. «Но может быть, мы продолжим внутри? Хорошо. Прошу за мной». Поняв, что я задумал что-то не очень хорошее для его семьи, Молотову совершенно не хотелось идти у меня на поводу. Да только выбора у него не было. В этот раз я оказался в их роскошном особняке более традиционным способом. Дорого-богато, надо сказать. Даже боюсь представить, сколько денег на это отвалили. Картины, лепнина, пол из магических пород дерева, магические кристаллы в люстрах. И к этому еще добавить неплохие чары. Правда, против меня они не были эффективны, но все же. Так мы и дошли до зала, где собрались все относительно взрослые представители клана Молотовых. Как только мы зашли, на мне скрестились взгляды всех присутствующих.